75. На крыше было ветрено и хорошо дышалось. Казалось, что нет никакого противостояния, стрельбы, крови и всяческого коварства. Но добежав до края, Роджер вернулся в этот спектакль, причем в самую главную его сцену. Слева от себя он видел объект, который шел с поднятыми руками. За машинами с включенными проблесковыми маячками замерли ДПСники. Спецназ, построившись в фалангу, прикрывался щитами, и дюжина снайперов освещала возможную цель красными точками лазерных прицелов. «Самое время», – сказал себе Роджер и, прицелившись, открыл огонь по щитам спецназа. Он стрелял быстро, перенося огонь с одного конца построения на другой. Почти сразу грянул залп из решетившей парламентера, но Роджер все стрелял и стрелял, пока не вышел весь магазин. А потом помчался назад под аккомпанемент ответного огня, и трассеры веером разлетались над крышей торгового центра. «Ламберт, не ходи к чердачной лестнице», – предупредил по рации Пит. «Понял тебя. Где здесь внешняя лестница?» «Ее нет. Давай к любому из задних углов. Там водосточные трубы». «Понял». Роджер с разгону заскочил на бетонный парапет и далеко внизу, метрах в трех, увидел водосточную систему. Трубы оказались пластиковыми, однако выглядели основательными. Да и другого выхода у Роджера уже не было. Сунув пистолет за пояс, он сначала свесил ноги, а потом повис на руках. Ноги все еще не доставали до начала водостока. Но долго висеть было нельзя. Роджер разжал пальцы и, едва его подошвы скользнули по трубе, сумел обхватить ее руками и притормозить спуск, ободрав ладони, но не сорвавшись вниз. Дальше было проще. Он лазил по водостокам, как обезьяна по деревьям, и спустя полминуты соскочил на асфальт. «Хоп!» – услышал он приглушенный возглас и, оглянувшись, увидел засетчатой оградой Пита, сигнализировавшего ему рукой. Роджер огляделся и побежал к нему, досадуя, что освещавшие хоздвор фонари светят так ярко. У ограды лежало тело охранника, возле которого расплывалась лужа крови. Роджер принял это к сведению, а затем перемахнул через забор, и Пит в порыве чувств обнял его, а потом хлопнул по плечу. «Ну ты мастер! Ты реально крут!» И потащил Роджера в сторону жилого массива, начинавшегося через 50 метров. Там, возле игровой детской зоны, Пит оставил седан. Обежав машину с пассажирской стороны, Роджер увидел торчавшие из-под жестяного самолета ноги в полицейских штанах с лампасами. «Что за полицейский?» – спросил он, запрыгивая на сиденье. «Полицейский? А, да чуть не спалил меня, сука. Так неожиданно вышел, что стрелять пришлось от бедра. У тебя глушитель?» «Ну так я сразу прикрутил, чтобы быть наготове». Пит завел машину, и они медленно поехали вдоль домов. «Куда мы теперь?» – спросил Роджер, решив не спрашивать об охраннике на хоздворе. «Ну, тебе нужно валить отсюда, правильно?» «Правильно. Твой чемодан на заднем сиденье. Я знаю место, откуда время от времени гоняют по своим делам наркодилеры. У них там все – лицензия на частную площадку, прописка в главном диспетчерском сервере, навигация – все как у настоящей транспортной компании. Они меня вывезут?» «Да без вопросов, комрад. После того, что ты сегодня сделал, я заставлю их на горбу тащить тебя через космос». «Спасибо», – улыбнулся Роджер, чувствуя, что напряжение понемногу спадает. «Не, реально, парень, я столько лет служу, столько народу завербовал, столько обманул, но ты – феномен, блин. То, что ты меня не грохнул, ну, это еще можно как-то объяснить, ну, типа врачи с тобой не доработали. Но то, что ты впрягся в мои проблемы – это вообще ни в какие ворота, понимаешь? Ты разрушил мой мир, Ламберт. Я теперь не знаю, во что верить».